U efiry Radio Swoboda. Добрый день. Вітаю вас, Ян Максимюк, у штотыднёвай перадачы «Званочкі». Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Нечаканы званок, ці лепш сказаць званкі, мы атрымалі на гэтым тыдні з Віцебскай вобласці. Девушка милая, еще раз, Антонов Владимир Владимирович, я человек от воров в законе. Послушайте внимательно, я только что освободился из ЛТП. Мне бы хотелось, очень хотелось поделиться с вами информацией об ЛТП и о том, что творит дорогой и всеми народно избранный Александр Григорьевич Лукашенко. С людьми, как творится, я весь побитый, весь в переломах, я освободился из ЛТП, весь в переломах. Это они мне так профилактировали, лечили дубинками, очень бы хотелось бы, рассказать вам все, что творится в этой Белоруссии. Как он выплачивает за счет народа долги с России за свет, за газ, продукты повысил, его ни одна страна не принимает. Ось вы нам позвонили 4 разы. Практично вы имели 8 хвилин часу, каб рассказать свою историю. Для того хотя бы, каб наш корреспондент мог оценить, варто ему до вас добираться чи не. А вы амаль нічога пра сябе не сказалі, а ўсё тлумачылі, што маеце нешта сказаць. Шкада. Наш аўтаадказнік якраз і служыць такім выпадкам, калі можна сказаць сваё без праблемаў і перадаць гэта іншым, у тым ліку слухачам званочкаў. Вы проста добра падумайце, што хочаце нам сказаць, пазваніце яшчэ раз і скажыце гэта на аўтаадказнік. Калі гэта будзе нешта вартае ўвагі, я абяцаю пусціць вашу гісторыю ў эфір. Да свайго сораму прызнаюся, што цяпер, калі мне ўжо даўно за 50, я здолеў паглядзець толькі 2 серыі 17 імгненняў вясны. Калі глядзеў гэты серыял першы раз, мне не было і 20. І тое, што там паказвалі, ўжо наогул сцерлася з памяці. А тут наш слухач і званочнік Зіноўеў мне спуску не дае са Штірліцам. Добрый день, я Зіноўеў. Вы же смотрели «17 мгновений», сам фильм-то, вот где Штирлиц встречается в берлинском кафе «Элефант» там со своей связной. Я послал на абонентный ящик 111 в Минск письмо с моей фотографией, и думаю, что теперь, когда вот минская редакция знает, как я выгляжу, могу даже с Инной или Галиной встретиться, вот как Исаев без слов где-нибудь в Минске. Вот, могу даже в Прагу послать свое фото, но надо еще вам как в адресе указать. Виноградка 159А, еще обязательно абонентный ящик 3, что ли? Или там просто написать «Виноградка 159А»? А, беларуская редакция, да, дойдет. Вот. Адресуйте так. Радио Свобода, беларуская редакция, Виноградская 159А, Прага, Чехия. Можете дописать Яну Максимюку. А мне, ничего не зробишь, треба будет поглядеть иншие серии Штирлица, каб дознаться, як он сустракался в Берлине с сувязными. Калі дознаюся, дык можа паспрабуем гэтак зрабіць и у Менску. Дамовіліся? У кожным разе присылайте фотоздымак. Привітанне, паважаная свабода. Мяне зовут Вячеслав Орлоў. Я з Баранавіш. Апошні некалькі тыдняў зусім не чуваць ваше радыё на частоце 612 кГц. Вось вы вешаць перадаеце хвалі частоты, на якіх выходзіць радыё Свабода. Гэта ў асноўным кароткія хвалі. І просьце паведаць вам пра якасць прыёму. А што гэта за прымачы, якія прымаюць такія хвалі частоты? Гэта, напэўна, старыя, яшчэ савецкія, можа, замежныя прымачы, выпушчаныя 70-е ці 80-е гады мінулага стагоддзя. Вось усе сучасныя прымачы, наколькі я ведаю, ФМ-арыентаваныя. Яны прымаюць толькі сярэднія хвалі, ад 540 да 1600 кГц. У мяне гэта такі ж самы прымач. Слухаю Свабоду 2002 года на частаце 612 кГц. Чуваць па-рознаму. Раней было чуваць лепш. Апошнія гады 2-3 чуваць горш. Вы можаце мне параіць, напэўна, слухаць Свабоду праз інтэрнэт і праз спутнікавую антэну, але інтэрнэт і спутнікавая антэна, гэта рэчы для мяне недаступныя па цане. Застаецца толькі вось такое радыё. Вось гэта я хацеў вам сказаць. Усяго добрага. Дзякуй за званочак. Канешне, шмат хто слухае нашу Свабоду яшчэ на старых савецкіх прымачах. Але ёсць і сучасныя прымачы, у якіх знаходзіцца кароткахвалевы дыяпазон. Яны не надта папулярныя ў гандлі, але іх усё ж можна знайсці. Вось мы прыкладам знайшлі, калі праводзілі конкурс пра незалежнасць і закупілі штук 30 на ўзнагароды. кошт аднаго такога прымача, калі добра запомнілася, быў недзе 12-15 даляраў. Добрый вечер, Радио Свобода. После нарочанского селенина и фрау Геббельс вдохнула смрадом гниющей полости рта. И вдруг соловушка Виктории. Практически я не плачу, а здесь достала меня эта птаха. Ян, сделайте эту заставочку после позывных звоночки. Виктория, спасибо вам. Нина. Я так і зрабіў, як вы прасілі, Ніна. Беларускі салавейка ў нас прагучаў яшчэ раз. А вось я, пасля апошняй нашай перадачы, у якой сказаў, што ў гэтым годзе не пачуў свайго чэшскага салавя, бо ён або не вярнуўся з выраю, або спявае ў іншым месцы, раптам пачуў яго. У мінулы чацвер, каля 16:00 раніцы, я чагосьці прачнуўся і пачуў спеў салавя. Ён спяваў іначай, чым гэты з Беларусі. Але няма чаго, відаць, здзіўляцца. Чэшская і беларуская мовы розныя. Дык і салаві, магчыма, гэта неяк адчуваюць і падладжваюцца пад іхную мелодію. То бок, калі можна так сказаць, салаві хутчэй нацыяналісты, чым інтэрнацыяналісты. І на мове эсперанта яны не заспяваюць. Але не ўсім гэтыя салавіныя трэлі падышлі да спадобы. Паважаны Ян, я вельмі задаволена, што вы агучылі менавіта гэты мой званок і нават далі тлумачэнне. Але занадта здзіўлена, што ўжылі метад, якім добра карыстаецца Лукашэнка ЛБТ. Браво! Не хапае толькі музыкі Вагнера. А наконт нарачанскага селяніна і разгневанай слухачкі, то пакуль яны не ўзялі ў рукі стрельбу, стаўцеся да іх лагодна. Бо за сваё доўгае і цяжкае жыццё яны мала бачылі дабра, але слухаюць свабоду. Толькі, на жаль, у іх розуме яшчэ адбываецца нестыкоўка. Вось і атрымліваецца тое, што атрымліваецца. Але супакойцеся, з гэтай стараны нашаму з вамі здароўю і жыццю нічога не пагражае. Дарэчы, чаму вас менавіта ўсхваляваў мой званок, а не гэтыя два? Бо яны гаразда каларытнее. Аднак прадоўжым. Другая справа, калі чалавек жадае, каб яго лічылі змагаром з рэжымам і нават забаўляе любімага вядучага трэлямі салаўя, а сам свядома называе нашу краіну Беларусіяй, як бы неўзначай уносіць разлад в адносінах паміж людзьмі, або якава ставіцца да нашага бела-чырвона-белага сцяга і пагоні, прыніжае матчыну мову і выказвае меркаванне, што няма сэнсу мяняць Лукашэнка, бо замест аднаго дыктатара абавязкова прыйдзе другі. Такія выпады нельга астаўляць без увагі. І менавіта яны даюць падставу задумацца, хто ёсць хто. Тут дасталося і мне, і Вікторіі, і нарачанскаму з фрау Геббельс, як выказала Зяніна. Я не ведаю, чаму мае адказы нагадваюць вам адказы мадэратараў з БТ, бо гэтага тэлебачання я не гляджу. Няма ні часу, ні нагоды. Ну што ж, вам відней. А пра Вікторію, як думаю, вы несправядліва. І яна не толькі што не прыніжае матчыну мову і не ставіцца абыякава да нацыянальных сімбалаў, а наадварот, стараецца знайсці ім месца ў сваім жыцці. Ну, Таццяна, паспрабуйце на гэта глянуць хоць крыху аб'ектыўна. Вікторія стала званіць нам па-беларуску. Гэта само па сабе больш значыць, чым самыя палкія дэкларацыі ў любові да беларускай мовы бел-чырвона-белага сцягу. А што Вікторія крытыкуе БНФ за яго палітыку, дык хто яго ў Беларусі не крытыкуе? Ну, як жа ж не крытыкаваць, калі 18 гадоў Беларусю кіруе не БНФ, а АРЛ. Падумайце добранька, за што насамрэч БНФ-аўцаў хваліць. Кароткі дайджэст тэлефанавання за тыдзень. Збілі на дарозе маладога беларускага хлопца. Понятна, за угла расейцам не даспадобы, ламаюць челюсць. Так, як было сказано, знішчыць беларусаў да аднаго. Але не тут-то было. Падымемся все, як адзін. Мы на сваёй зямлі. Мы сеем. Мы ростім сады сваіх дзяцей. Чаго вы хочаце? Якога чорта вы лезеце і збіваеце да полусмерці? Не думайце, што так мы здамося. Добрый день, это Андрей из Пинска. Я вот снова хочу высказаться по поводу того, что оппозиция, некоторые представители оппозиции хотят бойкотировать выборы. Я уже говорил, что ни в коем случае этого делать нельзя, потому что это единственный шанс дойти до народа. В прямом смысле. Побывать среди народа. Послушать его. Сказать ему правду. И вот в чем самое главное для оппозиции в этой кампании. Это сказать правду народу. Даже движение Владимира Никаева «Говори правду» об этом свидетельствует. Ну, надо говорить правду. Сказать правду о том, что происходит в Микошевичах на объединении «Гранит». Сказать правду о олигархах лукашенковских, у которых миллиарды долларов. И почему верховный главный командующий со своим кошельком олигархом Пести имеет миллиард долларов, в то время как содержание армии нет денег. И Лукашенко просит их у России. Почему лейтенант белорусской армии получает 2 миллиона рублей? И почему у Пестиева миллиард долларов? Быдло – это основа власти Лукашенко. И дохера. Вот такие дела. И большинство. Я у Алторок ездил на Россию. Побыл там у Руднянском районе. Вот. Так я не там диву давались, кому гэткий специалист гэткого уровня и не мае працы у самом Витебску и не могут обеспечить их, хотя бы обеспечили пенсию. Сказали им, что 1 200 000 заработка у меня, а 50 000 на двоих сходить в магазин, купишь батон, хлеб, ну и 2 кефира, 2 пачечки, и еще, может, чего, крыху. И все, и 50 000 вылететь. Так они смеялись там с миллионером, говорю, ну что же робить. Это у нас, який толк, який розум, такая работа, как мой батька давней говорил. Вот поглядел Евробачення, и знов пошанцевало, як у хоккеї. Так у чем справа? А справа в тим, что... Не под тими стягами споборничаем. И, на жаль, спеваем не народной мове. И вогуле все в нашем житті выглядает несоправдным. А может из-за того, что президент у нас несоправдный. Аршанский район, Александр. Ну что за это такое? Знову Вовчик бридкословие. Кольки можно? Як оппозиционер, так обовязково бридкословие. И тверозые алаются. Ну як тут не развести руки? И судья знову 10 суток дає. А менты наши, ну такие молодцы. Сама деликатность и ветливость. Ну так глядят, как никто на улице дредного слова не казал. И протоколы научились правильно составлять. И в судах светками выступать. Да еще и в тюрьму сами доставят. Ну на все руки майстры. Ну бывает, сломают человеку челюсть. Руки перебьют, або ноги раздробят. Так поспробуй, докажи кто. А врачи наши тоже молодцы. Подтвердят, что переломы старые, а челюсть была взломана за 5 хвилин до затримания. Ну а черепно-мозговая травма, это сам споткнулся. Можа раницей, а можа учора. Вот и все, шито-крыто. Так что глядите добро, шановные, не падайте. А убачите на улице мента, одразу хутенько скотчем рот себе залепляйте. Ви слухаєте щотидневу передачу «Дзвоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. Чи можна сенс існування Білоруської служби Радіо Свобода виміряти у коровках, бичочках і підсвінках? Це питання, яке хвилює нашого буйного гадовцю живьоли і подорожника по інтернеті знадна речі. Ось нарашанський селянин, слухаючи гетеї свободи, голоси 54-го года, хочу сказать, я не надеюсь, что там другие пасуют. Однобоковое ваше телефонование, это не то, что надо для работы радиостанции. Да хочется почуть, что за эти 10-годи, а особливо за последние 10 год, ваша радиостанция грабила для белорусского народа корыстного, как эта бабуля сказала, на благо. Так який добробыт принесла работа вашей радиостанции белорусскому народу? Ось же, коли б ви вибрали президентом Білорусі наше радіо, так тоді, я думаю, ваше питання було б більш-менш оправдане. А так, ви лепш поставили б собі питання. А чого ж ви слухаєте наше радіо з 1954 году? І постаралися записати відказ на його нам на автоадказник. Ось гэта було б цікаво почути. Чого ви нас слухаєте амаль 60 годов, коли ми ніякого добробиту вам не даєм? Добрый день, поважаемый Ян Максимюк. Хочу, каб ты повиншовал Наталью Васильевну с днем рождения. Ты едешь, это козик Вадим звонит, а они еще ще не ведаєте. Віншую Наталію Васильєвну. Ваш голос, спадар Козік, мені знайомий. А ось про Наталію Васильєвну ви могли б сказати кілька слов. Мені цікаво, кого ми віншуємо. Так що майте гэта на увазі при наступній віншавальній нагоді. Насчет белорусского языка. Слушаю вашу свободу, и вроде белорусский язык все хорошо. Но вы знаете, как технический специалист могу сказать, что белорусский язык замедлит развитие Белоруссии в области науки и техники. А вы на радио «Свобода». Ни у кого у вас там нету технического образования. Были, поработали по инженерам с белорусским языком, конструктором или еще кем-то, техническим специалистом. Вы плевались бы от белорусского языка. Самое лучшее – это иметь большой язык, русский или английский. Ничего белорусская мова не заповолить. Чому? Бо так, як заповолили развитие Украины за опошние 18 годов, ніякая мова заповоліць не докажа. А на конт нашай нібыта нетэхнічнай адукацыі вы за моцна не перажывайце. Вось Юры Дракахруст, напрыклад, закончыў БДУ на механічна-матэматычным аддзяленні. Ён кандыдат фізіка-матэматычных навукаў. А скажам, Ян Максімюк па адукацыі фізік, магістр фізікі Варшаўскага універсітэту. Так што і мы тут у рэдакцыі, так сказаць, чулі і пра тэарэму Піфагора, і пра законы руху Ньютона. Хотелось бы услышать ваш ответ на интересующий меня вопрос, конечно, если возможно. В последние дни на радио «Свобода» постоянно звучит фамилия полковника ГРУ в отставке Бородача. Хотелось бы знать, за какие заслуги в оппозиционном движении в Беларуси ему присвоен статус политического беженца. Ведь в прежние годы его фамилия ни разу не звучала на радио «Свободы». И хотелось бы знать, чем он занимается в эмиграции, на что живет. Ведь надо полагать, раз он политический мигрант, то свою пенсию, заработанную в Беларуси, он не получает. Если можно, ответьте на мои вопросы. Правду сказавши, нічого конкретного отказать вам не могу. Владимир Бородач з'ехав у Нямеччину после зникнення Юрія Захаранки. Бородач лічився чоловіком з команди Захаранки. Мабуть, якраз з гэтай причини і отримав політичний притулок. Довгий час про його нічого не було чувать. Падаваць свой голас на палітычныя тэмы ён стаў усяго год ці два таму. Паважаны Ян Максімюк, як вам вядома, неўдачай закончыўся мой зварот у беластоцкі часопіс. Я хачу задуманую справу давесці да канца. Таму прашу паведаміць мне адрас польскай выборчай газеты. На жаль, мне не ўдалося ў Мінску знайсці экзэмпляр гэтай газеты і адрас. З павагай, Міхаіл Пятровіч, Мінск. Даю адрас. Газета «Выборча», вуліца Чэрска, 8/10/00732, Варшава. Паўтараю. Газета «Выборча», вуліца Чэрска, 8/10/00732, Варшава. Паважаная Рада Свабода, калі асоба ў цывільным б'е і калечы чалавека, не парушившая закон, то такую особу называют бандитом. Коли это робят особы в форме силовых структур державы, то их называют карниками. Пытание, чому вы их называете нашими правоохоунами, а не карными органами? Нельга вживать некорректных або зняважливых слов у эфиры «Радио Свобода». То бок, я кажу про журналистов и модераторов. Со звоночниками по-разному бывает. Другая частка тыднёвага дайджэсту тэлефанаванняў на свабоду. Лукашенко недавно жаловался, что у него зарплата всего $2000 в месяц, а, к примеру, у западных президентов $160,000 в год. Дело в том, что тем президентам за годы своего президентства нужно накопить денег на потом, на черный день. К примеру, Саркози, прослужившему всего один срок, или Обаме, который тоже может остаться без этих 160 тысяч, нужны будут деньги. А нашему они зачем, если он намерен быть пожизненным президентом? Если даже представить маловероятное, что он не пройдет, допустим, на 6-й или 7-й срок, то все равно будет доживать на казенных харчах. Так что эти 2000 в месяц можно смело отдавать, например, фонд помощи пострадавшим ОМОНовцам при разгоне мирных демонстраций. А пошним часом у незалежных СМИ началась шаленая травля былого командующего бригады спецназа Владимира Бородача. Его обвиновать, чуваюць, у спробе створить за межой белорусский урад. а менавіта хунту у выгнанні. Па-першае, у нашай свядомасці хунта азначае групу вайскоўцаў, здзейснішую ваенны пераварот і адхіліўшая ад улады дэмакратычны і цалкам легітымны ўрад. Па-другое, барадач ніколі не заяўляў аб намеры стварыць урад. Ён хоча стварыць штосьці наконт камітэта па нацыянальнаму выратаванню. І прапануе ўсім антыдыктатарскім сілам, а ў тым ліку і Радзе БНР, далучыцца да яго. Я цалкам згоден з высновай Барліча, што ў Украіне адсутнічаюць сілы, здольныя перамагчы дыктатуру. А дзеянні некаторых палітычных імпатэнтаў і адкровенных грандасосаў толькі ўмацняюць існуючы рэжым. Я хачу абраціцца к нарачанскому селянину. Вот он тут звонил и говорил про победу. Про якусь победу он все трендуя. Победы в Беларуси николи не было. Коли она была победа? По всякому случаю при нашей памяти и при памяти наших батьков. Победы не было никакой. Так что, товарищ селянин, победа могла быть у белорусов, если бы у 1812 году, то бишь 200 годов тому назад, если бы Наполеон победил, тогда бы была победа в Беларуси. Тогда бы Беларусь стала европейской, в Европе. Вот это была бы победа. Остальное все, оккупация, Сталиным, оккупация, Гитлером, какая разница. А кто сегодня доказал, что было бы хуже, когда победил Гитлер? А если бы победил Наполеон в 1812 году, тогда... Я уверен, что сегодня Беларусь бы была на уровне Бельгии, Германии, Франции, Голландии. Вот это была бы победа. У ранішнім выпуску навін расійскай свабоды пачула, што ў Расіі адбылося тры культурныя падзеі. Другое месца на Еўрабачанні, першае месца скрыпача Баранова у міжнародным конкурсе і адна з прэмій у Канах фільму «У тумане» рэжысёра Лазніцы па аповесці Быкава. Вось так і ствараецца мазаіка гісторыі новага тысячагоддзя Расіі. Маскалі, яны на свабодзе маскалі, а беларусаў няма, усё па Акудовічу. Раіса Мікалаевна, на город Могилёв. Вы же, Ян, знаете, вот как в марте 45-го главные руководители Германии кивали друг на друга, а пусть он выступит против фюрера, и поэтому вот новость про альтернативное правительство Беларуси я принял как глоток воды во время зноя летнего. Я думаю, что это поможет главным руководителям Беларуси спасти независимость в обход нынешнего Григорича, вот, и будет к кому обращаться. Вот, я сам могу обратиться в новое правительство. Жаль только, что Юрий Дракохруст сомневается. А очень хотелось бы, чтобы новый президент сказал бы республике «С нами Беларусь и Юрий Дракохруст». Это было бы залогом мирной, бархатной революции в республике Беларусь. Когда едешь у Минска на транспорте, то вырос твару у людей такие, как будто бы они находятся в полоне. Вся Беларусь находится в полоне. Так обрабовали простой народ обыкновенного человека, что скоро беларусы совсем есть и перестанут. Еда стала роскошью, вот недостижимым чем-то таким. А утром мужики в магазине хватают кормила. Я говорю, хлопцы, говорю, вы же помрете, говорю, треба что-то другое пожелать. Я говорю, и тогда уже мы бабы потражимся у барану и будем у ярме. А яны мяне так ласкава выправажваюць нежна з магазіна і гавараць, а вы і так у ярме. Вот паранойя вообще достигла высшей степени точки кипения, а, наверное, шизофрения, психопатии теперь в моде, неизменяемая. Тина. Нема в Украине ни хоккеистов, ни артистов. Остается опошнее. Брать Александру Егоровичу клюшку, баян и показать, что як робится. А то все кругом надтограмотные. Я есть сведок гибели беларусчины, чему я так кажу. Сегодня прохожу мимо дитячего садка, и там через гучну, якесь было свято, мабуть, чи что там некалькі было дитячих садков. И на всю моць гучномовцы, там вихователі и вихователькі, на чисто російській мові казали там всякі прибавутки, і там якась гра була серед дітей. Як були отакі справи? Було гадко і гідко це все назирати і чути. Отакі справи. Вельми-вельми сумно. Борис Мінську.